«Значит, Джерард сказал мне правду», — заявил Ганелон. «Так ты уже слышал об этом?» «Не так подробно», — не смущаясь, ответил он. «А мне хотелось быть уверенным в мельчайших деталях. Между прочим, с Джерардом я поговорил только что». Он посмотрел куда-то вверх. «Пожалуй, тебе пора уходить отсюда, если я кое-что еще помню о восходящей луне». Я кивнул. «Да, я скоро пойду прямо к лестнице. Это ведь совсем недалеко». «Хорошо. А теперь вот что ты должен сделать». «Я сам знаю, что я должен сделать», — отрезал я. «Я должен подняться в тир на Нокт до того, как туда доберется Брандт, и заблокировать для него выход на образ. Если мне это не удастся, то я буду вынужден снова охотиться на моего милого братца в извилинах образа». «Та еще затея», — пробормотал Ганелон. «Можешь предложить что-нибудь лучше?» «Да, кое-что». «У тебя козыри с собой?» «Конечно». «Хорошо. Во-первых, ты все равно не успеешь попасть туда вовремя, чтобы перекрыть ему проход к образу». «Почему же нет?» «Тебе нужно будет совершить восхождение, потом пройти через весь дворец и спуститься вниз к началу образа. На это требуется немало времени даже в Тирнаноктхе, особенно в Тирнаноктхе, где время вечно выкидывает всякие фокусы. Ты же сам знаешь, там тебя может поджидать, например, чьё-то тайное пожелание твоей смерти, это, безусловно, замедлит продвижение к цели. Но я не знаю, что бы там ни было, Брандт непременно доберется до начала образа раньше тебя. И даже, возможно, на этот раз успеет уйти так далеко, что тебе будет его не догнать. Надеюсь, что он достаточно утомлен, и это несколько замедлит его продвижение». «Вот уж не думаю. Поставь на его место себя. Ведь так просто отправиться в тень, где время течет иначе, и вместо нескольких часов с утра до полудня получить несколько дней, чтобы как следует отдохнуть перед тем тяжким испытанием. Надежнее было бы предположить, что Брандт все-таки будет в хорошей форме». «Ты прав», — кивнул я. «На его усталость рассчитывать не стоит». «Ну ладно. Есть у меня еще один вариант, но я, пожалуй, не стал бы его использовать, если бы этого можно было избежать. Дело в том, что Бранда можно убить и на расстоянии. Взять с собой арбалет или одно из наших ружей и просто-напросто застрелить его на середине образа. Но в этом варианте меня очень беспокоит воздействие нашей крови на образ. Может быть, она опасна лишь для прообраза, но точно не знаю». «Верно, точно ты не знаешь», — сказал Ганелон. «Да и на обычное оружие там полагаться не стоит. Это ведь очень странное место. Ты сам говорил, что больше всего оно похоже на тень в небесах. Даже если ты и заставил ружье стрелять в амбре, там, возможно, это не сработает». «Есть такой риск», — признал я. «Что же касается арбалета, то каждый раз может неожиданно возникать сильный порыв ветра и относить стрелу в сторону». «Боюсь, я не совсем тебя понимаю». «Камень. Брандт прошел с ним значительную часть прообраза, да и до того у него было предостаточно времени, чтобы поэкспериментировать. Как ты думаешь, возможно ли, что Брандт уже отчасти настроен на него?» «Не знаю. Я не так уж хорошо разбираюсь в этом процессе. Я всего лишь хотел подчеркнуть возможность того, что Брандт в таком случае сумеет как-то воспользоваться им для самозащиты. У камня, наверное, есть и еще какие-то свойства, о которых ты понятия не имеешь. Это я все к тому, что вряд ли можно рассчитывать убить Бранда на расстоянии. И на твоем месте я бы даже не стал пытаться вновь проделать тот же трюк с камнем, как в первый раз. Во всяком случае, если Брандт уже приобрел некоторую степень контроля над ним». «Ты действительно представляешь себе все куда более мрачно, чем я». «Зато более реалистично», — возразил Ганелон. «Допустим. Продолжай. Ты говорил, у тебя и план есть какой-то?»